«А ты, мил человек, каких будешь?» – вежливо поинтересовался старик, сидевший в углу. Вместо ответа Александр выстрелил в ногу его собеседнику, сидевшему рядом и тянувшему руку к поясу. «Мне нужен один человек для обстоятельного разговора. Он будет жить, а остальные могут умереть». Сучонок, упавший на пол мужик, в шелковой рубахе, широких штанах и начищенных до сизого блеска сапогах, сделал движение, которое Саша расценил как угрожающее, и Наган поставил точку в еще одной бессмысленной жизни. «Пожалуй, я смогу ответить на ваши вопросы», — спокойно произнес старик и прикрыл глаза. Четыре выстрела, и мягкий звук падения тел. Аарон Зигельбаум совсем не был дураком, и когда в комнату вошел мальчишка с револьвером и пистолетом в руках, сразу оценил и походку, и то, как двигались стволы, отслеживая малейшие движения собравшихся. А еще ему, уголовнику с 40-летним стажем, побывавшему почти во всех крупных тюрьмах Российской империи и даже бежавшему с сахалинской каторги, стало страшно. Он увидел перед собой не человека, а функцию. Чистого убийцу, для которого смерть есть просто незаслуживающее упоминание факт в биографии. Он знавал душегубов, для которых жизнь человека не стоила ровным счетом ничего, но даже они хоть как-то реагировали на смерть себе подобных. А этот мальчишка с красным галстуком на шее убивал без эмоций вообще, словно строгал палочку или забивал гвозди. И Аарон, ничуть не кривя душой, тут же приговорил своих сообщников, надеясь, что его пронесет и на этот раз. Затянувшаяся тишина заставила его открыть глаза и оглядеться. Пули легли точно в сердце каждого урки, что лишний раз говорило о верности принятого решения. А перед ним стоял худощавый мальчишка в потертой серой одежде и пионерском галстуке на шее. Мальчишка с двумя пистолетами, остро пахнущими порохом, и с глазами палача. «Что вас интересует?» – спросил Зигельбаум, из всех сил надеясь, что мальчишка не заметит легкого подрагивания голоса. Александр чуть улыбнулся, и Аарон понял, что мальчишка заметил. Коротко упало. «Общак, весь», снова легкая тень улыбки. «Зависит от вашей активности, гражданин», Александр вопросительно взглянул на старого урку. Аарон Зигельбаум, старик подавил желание вскочить, справедливо рассудив, что резкие движения могут плохо отразиться на его здоровье, а потому поклонился сидя. Аарон Мейерович Зигельбаум, он так боялся за свою жизнь, как не боялся никогда, даже на сахалинской каторге, а потому быстро говорил, понимая, что пока говорит, живет. В определенных кругах известен как бухгалтер, счетовод, казначей. Прошу меня извинить. А что означает? Зависит от нашей активности. Не сводя с Зигельбаума внимательного взгляда, Александр спокойно ответил. Я не знаю размеров вашего общака. Если вы были настолько активны, что я не смогу унести весь, излишек веса останется вам, счетовод. И предваряя следующий вопрос, не отводя глаз, показал пальцем на стоявший у стены слегка потертый фибровый чемодан. Предельный объем, если брать бумажные деньги. Если вдруг у вас имеются золотые червонцы, разумеется, меньше. А вам хватит этого чемоданчика? Заботливо спросил Аарон Мейерович. Ведь это не так уж и много. Да и особенно крупных купюр у нас нет, уж не посетуйте, молодой человек. Он очень боялся, как бы этот малолетний убийца не решил, что и старый Зигельбаум может умереть, а потому продолжал говорить все быстрее и быстрее, захлебываясь и перебивая сам себя. Собственно говоря, бумажек по 25 червонцев у нас совсем немного, не ходовая бумажка, видите ли, да и по 10 червонцев, хотя, конечно, вы позволите. Александр прервал этот словесный водопад. Надо будет еще, зайду к кому-нибудь другому. Охо-хо. Аарон, стараясь не смотреть на стволы, следившие за ним, подошел к чемодану и, сметя со стола посуду, поставил его и открыл. Страшно подумать, сколько грязи из-за такой мерзкой вещи, как деньги. Примерно треть объема чемодана была занята плотными связками купюр. Зигельбаум внимательно осмотрел каждую пачку, отбросил в сторону несколько, пояснив, десятки. Кинув быстрый взгляд в ту сторону, куда упало отброшенное, Сашка убедился, что старый уголовник не соврал. На пачках действительно красовалась надпись «Один червонец», приговаривая: «Я, извините, только на секундочку». Аарон достал из-за портьеры небольшой ломик, поддел одну из половиц и вытащил наружу несколько железных коробок. Зигельбаум поставил их на стол и стал перегружать деньги из коробок в чемодан. «Извините, молодой человек, вот тут бриллианты и золото, вам их класть?» «Нет», — чуть качнул головой Александр. «Оставьте, понятно, молодому человеку нужны именно деньги, значит, надо класть только деньги. Прошу». Зигельбаум захлопнул чемодан и пододвинул его Александру. «Спасибо». Александр кивнул и, уже уходя, обернулся. «Надеюсь, вам не придет в голову меня искать, в каком-то смысле я пообещал вам жизнь и совсем не намерен отказываться от своих слов». «Да что вы!» Аарон замахал руками и изобразил на лице негодование. «Я только рад, что познакомился с таким замечательным молодым человеком, как вы. Собственно говоря, зачем мне, старому человеку, столько денег? Это вот», он пихнул ногой одного из лежащих на полу, «они, глупые, жизнь знают только по рассказам. Они воображали, что можно просто вот так прийти к старому Аарону и сказать: уходи, теперь мы здесь главные. Просто смешно, ведь правда?» Белов слегка кивнул. «Я рад, что мы поняли друг друга. И раз уж пошла такая пьянка, если у вас есть родственники на западной границе СССР, постарайтесь вывести их до 40-го года. После такой возможности, скорее всего, не представится. Кстати, если вы мне понадобитесь, я вас найду. Вы не против?» Аарон кивал головой так часто, что казалось, будто его голова сейчас оторвется и улетит. «Это будет очень приятно, если мне снова выпадет счастье встретить вас. Всегда прошу, если только понадобится, без всяких церемоний». А когда он услышал, как заскрипела входная дверь, то тихо вздохнул и прошептал: «Еще большим счастьем будет не то, что никогда больше не видеть, а и вообще забыть». Поезда через Калинин уже и тогда проходили довольно часто, но давка за билетами была знатная. Лишь у одного окошка людей почему-то не было. Белов повертел головой и обратился к солидному мужчине в защитном френче, который стоял в сторонке и курил папиросу с длинным мундштуком. «Простите, а почему в эту кассу никого нет?» Френч окинул взглядом худого паренька с пионерским галстуком и, улыбнувшись, ответил: «Так это на красную стрелу, товарищ пионер». Александр задумался, но так и не понял ответа. В прошлой жизни он раз 10 ездил на красной стреле, но никогда не замечал, чтобы на этот поезд билеты продавались отдельно. Чем же этот поезд так не угодил жителям Калинина и его окрестностей? Он состроил самую простодушную физиономию, какую только смог, и снова спросил курильщика: «А что, никто не хочет ехать на красной стреле? Почему, а, дяденька?» Обладатель френча усмехнулся, слегка наклонился к Саше и негромко произнес: «Дорогие билеты, товарищ пионер, а там еще и табличка висит, видишь, одни спальные остались». Он хотел было потрепать мальчика по волосам, но его рука встретила пустоту. Белов рефлекторно перетек назад, отодвинувшись на десяток сантиметров. «Ну что ты, товарищ, не бойся». Френч покровительственно улыбнулся. «Что, очень в Москву надо?» Саша кивнул и опять спросил: «А сколько они стоят?» «На красную стрелу, 22 рублика, да еще и 15 копеек. Так что?» Обладатель френча не договорил и замер, уронив папиросу. Мальчишка с фанерным чемоданом подошел к кассе, протянул в окошко купюру в 3 червонца и попросил: «1, до Москвы, на сегодня». И через минуту снова спросил: «А нумерация вагонов с головы или с хвоста?» Третий секретарь московского обкома ВКПб, Михаил Ефимович Михайлов, тот самый френч, с удивлением разглядывал своего будущего попутчика. «Мальчишка, который собирается ехать в Москву в спальном вагоне. Абсурд, невозможно. Но он взял билет и вот собирается ехать. Загадка». А загадок Михаил Ефимович не любил. В первую очередь потому, что разгадывать их не умел. Раздался гудок, ему ответил звон колокола на перроне. Саша посмотрел на вокзальные часы, а потом на наручные, которые он прихватил между делом у одного из покойных бандитов. «Ну что ж, идут верно. Наверное, не врет надпись на циферблате «Бригет», хотя от бандита всего можно было ожидать. И подделки, и хренового ухода за тонким механизмом. Антиударных часов вроде бы еще не изобрели. 21 на жизнь у этих отбросов общества лихая, и стукнуть могут, и в воде утопить, и намагнитить. Однако трофей тикал точно. Александр удовлетворенно кивнул и, подхватив чемодан, двинулся к вагону. Михаил Ефимович Михайлов исподволь наблюдал за странным пионером и чувствовал, что загадка не просто не отгадывается, а еще сильнее запутывается. Ну вот, например, красная стрела подошла ровно минута в минуту, а для удивительного мальчика точность поезда вроде как и не в новинку, да еще и часы на руке. Мало того, что стоят они запредельно дорого, 10, а то и 20 рублей, так еще и поди, достань. Гастрест-точмех лишь карманные часы производит, да и те, только по железнодорожникам, Красным командирам и морякам распределяются, а тут наручные. Нет, у самого Михаила Ефимовича есть наручные часы, и очень даже неплохие, омега, но чтобы у мальчишки, который к тому же берет билет на красную стрелу. Так как в Калинине в спальный вагон было продано всего два билета, не было ничего удивительного, что оба пассажира оказались в одном купе. Важный усатый проводник помог Саше занести его чемодан и уложить его в ящик под полку. «Почитать что-нибудь, товарищ пассажир?» – поинтересовался он, не ожидая ответа, но к его удивлению, мальчик попросил свежие газеты. «Правда, Известия и Ленинградская правда у нас свежие, а вот московские, извините, вчерашние», на всякий случай предупредил он, но мальчик только кивнул и сразу погрузился в чтение. Михаил Ефимович тоже попросил «Правду», 100 граммов и бутерброд с колбасой. Удивительный пионер, услышав заказ, поднял голову. «А здесь можно поесть заказать? У нас буфет есть», с достоинством ответил проводник. «Можем, например, пирожок организовать, товарищ пассажир, чайку там. Кофе у вас есть?» Не дослушав, спросил странный мальчик. «Пожалуйста, две чашки черного кофе, покрепче, без сахара, потом. Минералка у вас есть? Нарзан. Бутылку нарзана, три бутерброда. Пирожки с чем?» Проводник посмотрел на пионера и более человечным тоном произнес. «С яблоками и с малиной. А еще можно сосиски с горошком разогреть». И на всякий случай пояснил. «Сосиски – это такие колбаски маленькие, вкусные, горячие. Ты, товарищ, в своем детдоме таких и не пробовал никогда. Эдакое диво не во всяком ресторане подают. Вот разве?» Михаил Ефимович заметил, что пионер собрался было прервать проводника в самом начале его оды сосиском, но, услышав про детдом, передумал и лишь сказал коротко. «Давайте. Сколько всего с меня?» Заказанный ужин стоил 3 рубля 27 копеек. Саша вынул из кармана курточки 5 рублей, полученных на сдачу в кассе, и снова углубился в чтение. А Михайлов продолжал поглядывать на него из-за газеты. Мальчишка как мальчишка. Лицо правильное, словно с плаката. Взгляд острый, не зашуганный. Интересно, а с чего проводник решил, что парнишка приютский? Михаил Ефимович одним махом осушил принесенные 100 грамм, заживал бутербродом, а проводник в это время расставлял на столике в купе бутылку с нарзаном, стакан, чашку с кофе, стеклянную горчичницу с блестящей крышкой. Пионер, не поморщившись, единым духом выпил чуть не полчашки кофе и принялся за бутерброды. Ел он жадно, словно бы не разбирая вкуса, при этом не отрываясь от газет. «А быстро же, чертяка, читает», — подумал Михайлов. «Вон, столичную правду уже осилил, за Ленинградку принялся». Проводник тем временем принес еще одну чашку кофе, поинтересовался, когда подавать сосиски, высыпал на стол сдачу мелочью и вышел из купе. Михайлов поторопился за ним. «Послушайте, товарищ». «Да», — обернулся проводник. «Мне еще 100 грамм с бутербродом, стакан чаю и вот еще что. Почему вы, товарищ проводник, решили, что пионер из приюта?» Проводник улыбнулся и разгладил роскошные буденновские усы. «Так чего же удивительного, товарищ, вы посмотрите, как одет-то, все ж казенные, так только в детских домах одевают». Тут он чуть наклонился и, понизив голос, посоветовал. «Вы только не вздумайте его приютским назвать, они этого не любят, шибко не любят, но к кому может ехать такой парень? Значит, признал его папонька, а может, нашел. В гражданскую сколько семей разошлось, концов не найти. А вот часики у него интересные, да и денежка есть. Значит, непростой человек у него в Москве-то. Нажалуется такой архаровец своему отцу, или кто у него там в Москве, взгреют. Решительно заявляю, взгреют». Михаил Ефимович вернулся в купе, сел на свою полку и задумался. С одной стороны, проводник прав. Одежда у мальчика какая-то серая, мышастого цвета курточка, такие же штаны, на ногах парусиновые ботинки из тех, что никто не купит, кроме как от крайней стесненности средств. С другой, он наконец разглядел часы на руке, да еще какие. Бригет, которые его, привезенные из Германии омеги, стоят раза в 3 дороже, если не в 4. Билет на красную стрелу взял, завтрак себе чуть не царский заказал. Да ведь он просто вор, мелькнуло в голове у Михайлова. Украл где-то деньги, часы и дал деру из своего приюта, тьфу ты, детского дома. Вот и решение загадки. Михаил Ефимович снова поторопился к проводнику и, предъявив документы, велел вызвать милицию на вокзале. Пусть этого супчика прямо на вокзале примут. Закончил он и, страшно довольный собой, вернулся в купе, проигнорировав сочувственный взгляд железнодорожника. Остаток пути он сидел спокойно, предвкушая, как на вокзале милиционеры арестуют этого пионера, отберут у него ворованные часы и деньги, да и вообще. За этими приятными мыслями он задремал. Приходила красная стрела уже около полудня, так что Александр на всякий случай выпил еще одну, третью чашку кофе, чтобы не оказаться по прибытии в Москву очумевшей совой. На вокзале поспать не удалось, а сидеть в вокзальном ресторане тоже было не с руки. Он давно заметил нездоровый интерес Френча к своей персоне, но не слишком волновался. Белов рассудил, что документы на бланках ОКПУ, с печатью и подписью одного из особо уполномоченных округа, что было равно званию полковника, сработают так же, как в прежние будущие времена действовал на милицию и полицейских спецпропуск «Вездеход», носивший в определенных кругах несколько грубоватое, но в общем верное название «Единоха». В крайнем случае Лео должен был выручить, ведь не актировать же родную советскую милицию прямо на вокзале, убивать своих, вообще дурной тон, а уж делать это по столь мелкому поводу совсем глупо. А потому Саша спокойно доел поздний ужин или ранний завтрак, прочитал все газеты и даже успел полюбоваться пейзажами, неторопливо мелькавшими за окном. Относительно реакции милиционеров он не ошибся, не успел поезд полностью остановиться, как в купе без стука вошли двое милиционеров в фетровых шлемах с большими красными звездами. Один из них бесцеремонно ухватил Сашу за плечо. Документы. Белов не торопясь достал командировку и временное удостоверение, выписанные Куанля. Прошу, и не удержался, чтобы не поерничать. А что, милиционерам представляться уже не обязательно. Что-то я про такой приказ по комиссариату не слыхал. Второй милиционер, своим шлемом живо напомнивший Сашке британского Бобби, сурово посмотрел на мальчика. «Поговори у меня, умник, всенепременно, только запишу номер вашего знака. Думаю, что предметный разговор там, где надо, будет иметь должные последствия». Милиционер побагровел и попытался было отодвинуть своего товарища, но тот уже увидел подпись и печать на предписании, резко отпихнув напарника плечом, приложил руку к шлему. «Извиняй, товарищ пионер, служба. С транспортом до ЗИСа не помощь». Белов помотал головой и вдруг, повинуясь какому-то странному чувству, показал глазами на своего попутчика. Милиционер, понимающе кивнул и, повернувшись к Михайлову, сурово произнес: «И ваши документы, гражданин», потянул носом и добавил еще суровее: «Что ж это вы, с утра пораньше, а уже газуете, нехорошо». Тот вскинулся: «Да я третий секретарь обкома, я из командировки». «А командировочка у вас, товарищ третий секретарь, до какого числа?» Елейно поинтересовался второй. «До сегодня или до вчера». Одновременно с этими словами он пропустил Сашу с чемоданом, слегка похлопав его по плечу, как бы обозначая этим принадлежность к общим структурам. Окончание разговора милиционеров с Френчем Белов дожидаться не стал и, кивнув на прощание проводнику, вышел в суету и толкотню вокзала. 3. В этот час на Октябрьском 22 вокзале творилось сущее вавилонское столпотворение. Кричали мамаши, требуя, чтобы их чада не отходили далеко, вопили носильщики, предлагая свои услуги, звенели станционные колокола, гудели и свистели паровозы. Несмотря на все старания, пару раз Саше не удалось увернуться, и его довольно чувствительно толкнули в спину, а уж сколько раз обматерили. Но все на свете имеют конец, и вот Белов уже стоял на площади, где возвышался закрытый дощатой обрешеткой павильон станции метрополитена. Жаль только, что до ввода его в строй оставалось еще около года. Оглядевшись, Саша чуть было не пожалел о своем отказе от милицейской помощи. Приезжие с трех вокзалов брали приступом немногочисленные автобусы, а трамваи отъезжали, просто облепленные пассажирами со всех сторон. Люди висели на подножках, на сцепках сидели по двое-трое, а некоторые умудрялись цепляться даже за окна. Там же, где в Сашином прошлом будущем гуртовались таксисты-частники, в 34-м стояли два автомобиля из десяток извозчичьих пролеток. Александр направился было к ним, но вовремя спохватился. Его возраст и одежда явно говорят о неплатежеспособности, так что немногочисленные таксисты и извозчики пошлют его куда подальше. Если же показать им деньги, реакция подобных субъектов непредсказуема. Вдруг польстятся на легкую добычу в лице подростка, а лишнее актирование никому не нужно. Внезапно Саше бросились в глаза большие буквы «Мастерг». Огромный плакат призывал граждан покупать в «Мастерге» все, что требуется для счастливой советской жизни. Что ж, Пожалуй, следовало воспользоваться этим заманчивым предложением. Белов рассуждал просто. Его внешний вид ну никак не соответствует внутреннему содержанию. В самом деле, в том странном инциденте в вагоне «Красной стрелы» отчасти виноват и он сам. Нечего было пробуждать к себе нездоровый интерес всяких френчей и прочих бдительных граждан столь явной разницей между объемом финансовых трат и прикидом приютской крысы. А значит, вперед, к смене внешних атрибутов. От вокзала он бойко дошагал до Красносельской улицы, слегка помахивая чемоданом. Нельзя сказать, что чемодан был такой уж легкий, но в планы Александра не входило всем и каждому показывать, что чемодан у детдомовца туго набит. Поэтому он старался, хотя рука уже начинала побаливать. Подойдя к перекрестку, на котором находилась трамвайная остановка, Белов глубоко задумался. Москву он знал хорошо, но в своем времени, 100 лет тому вперед, то есть в наличии метро, автобусы и троллейбусы, а не только одни трамваи. Вот как, например, добраться отсюда до ЦУМа, спросить бы у кого-нибудь. Так ведь он даже не знает, как этот ЦУМ сейчас называется. Откуда-то из глубин памяти вынырнуло непонятное словосочетание «Мюр» и «Мерлис». Вроде бы так назывался ЦУМ до революции, но вот как он называется сейчас, извините, обратился Саша к прилично, по-городскому одетой молодой женщине со значком «Ким-23» на груди. «Вы мне не подскажете, как до Мюр и Мерлиза добраться?» Та, оглядев Белова, улыбнулась хорошей, открытой улыбкой. «Вот сейчас 21 номер подойдет, сядешь на него и доедешь до Старой площади. Кондуктор объявит, а там пересядешь на...» «Спасибо вам большое», — прервал ее объяснение Саша. «От Старой площади я знаю, как дойти. Не маленький, дотопаю». Женщина еще раз окинула его оценивающим взором, потом согласно кивнула. «Дойдешь, если дорогу знаешь. Что, товарищ пионер, давно в Москве не был? Ну, не то чтобы давно, просто вот тут, в районе». Белов отчаянно пытался вспомнить, как в старые времена называли здешние места, но ничего не выходило. «На Каланчевку не заходил?» – удивилась женщина. «Что, даже в Сокольники не ездил?» То, что Сокольники в то время были одним из основных центров досуга молодежи, Александр знал и мысленно чертыхнулся за такой прокол. «А впрочем, да мне Сокольники особо и не нужны», — произнес он уверенно. «Мы возле Калужской заставы жили, так что у меня, нескучный 24 под боком». «Тогда, конечно», — согласилась Кимовка и легонько подтолкнула Сашу вперед. «Давай, товарищ, вон твой трамвай подходит». Белов легко вскочил на подножку, протянул кондуктору 2 гривны, пояснил, что едет до Старой площади, и, получив билетики, прошел внутрь. Народу было на удивление немного, и Саша даже сел на место возле окна. Трамвай покатил к вокзалам, и вот там-то и началось то самое Мамаево побоище, которое Александр наблюдал минут 20 тому назад. Вагон был уже переполнен, но люди все лезли и лезли. Казалось, что вот-вот, и кто-нибудь окажется сидящим или лежащим на головах у прочих пассажиров. И тут внимание Белова вдруг привлек молодой парень в косоворотке и какой-то удивительной плоской клетчатой кепке с ушами на манер шапки-ушанки. Дополняли это великолепие полосатые брюки, заправленные в начищенные до зеркала хромачи. 25, но Александра заинтересовал не этот несуразный наряд, а поведение его обладателя. Парень явно работал. Скорее всего, это был карманник, но, чем черт не шутит, мог оказаться и сотрудником УГРа, проводящим операцию по слежению или задержанию. Во всяком случае, для начала Саша решил проследить за непонятным объектом. Следить с сидячего места было неудобно, а потому он встал и уступил место какой-то полной, крашеной тетке с объемистой сумищей в руках. Та буркнула «спасибочки» и грохнулась на сиденье, водружая свою ношу на колени. Что-то показалось Белову странным, а через секунду он уже понял, что сбоку сумки торчала какая-то тряпка из свежего разреза. Корсет работал быстро и легко. В свои 26 он был уже опытным щипачом, причем одним из лучших в Москве. А сегодня он работал особенно красиво. С ним вместе был Васик 26, малец, еще не заслуживший собственной клички, который должен был принимать хабар и сносить его из вагона. Васик отзывался на имя Петька и мечтал когда-нибудь стать таким же, как он, Корсет, вор первой статьи. Корсет уже взял приличный лопатник 27 у какого-то штымпа 28 в дорогом прикиде, парочку кошельков у 2 разинь, прихватил изрядную пачку купюр у толстой тетки, аккуратно помыв 29 сумку, и собирался слить все это Ваську, когда вдруг перед ним возник невидный, тощий паренек с красным галстуком. Корсет не успел даже удивиться, когда паренек вдруг схватил его за руку, рванулся и коротко взмахнул другой, свободной рукой. Что-то кольнуло Корсета в подмышку, а потом сразу же все вокруг стало красным, и в глазах померк свет. Белов молниеносно спрятал стилет в рукав, тонкое трехгранное лезвие оставило лишь малюсенькую ранку, которая даже не кровоточила, да сама сталь вышла чистой. Точный удар в сердце. Александр, считавший, что вор не должен сидеть в тюрьме, а лежать в могиле, мгновенно оценил качество работы и набрал побольше воздуха в легкие. «Ой, товарищи, тут дяденьке плохо!» Детский голос прорезал гомон трамвайного столпотворения. Стоявшие рядом начали поворачиваться, а потом шарахаться от оседающего мешком молодого мужчины с закатившимися глазами. Возле него стоял мальчишка лет 13-14, который пытался поддержать падающего. Внезапно он снова закричал: «Ой, товарищи, а у него тут кошельки, он, наверное, вор». Пассажиры заволновались, принялись хвататься за карманы. «Ах ты ж, нет кошелька, зараза, ой, мамочки, сумку порезали, а там, деньги казенные, граждане, да что же это, портмоне сперли, а ну-ка, парень». К упавшему протиснулся военный в гимнастерке с кубарями комроты. «Давай-ка посмотрим, что это тут?» Его какой-то дяденька толкнул, быстро сообщил Белов. Прямо в грудь, и тут же, на выход. А этот постоял, постоял, а потом на меня падать начал. «Ишь ты, глазастый ты, паренек!» Военный наклонился к упавшему, оттянул века и тут же сообщил: «Холодный, милицию надо звать, а ты...» Он повернулся к Саше и потрепал его по волосам. «Подрастешь, приходи к нам. Нам в Красной Армии такие глазастые и внимательные очень нужны. Стрелять-то умеешь?» Саша кивнул, и военный продолжил: «Приходи-ка, товарищ пионер, к нам, в Бауманский район, в клуб ворошиловских стрелков. Отменный из тебя стрелок выйдет, я тебе говорю». Паренек, откликавшийся на Петьку, хотя на самом деле его звали Федором, осторожно проталкивался к выходу. Он точно видел, как тощий пионер ткнул рукой куда-то его хозяина и наставника Корсета. В последний момент в руке парня с красным галстуком мелькнуло что-то острое, блестящее. Слова стилет Васик не знал, но зато прекрасно знал слово «заточка». Кто и за что упокоил Корсета? Федор прекрасно видел глаза пионера, холодные, уверенные, стальные. Такие глаза он видел у законных мокрушников 30, причем у таких, которым фраера 31 замочить 32, что стакан воды выпить. И тут мальчишка вспомнил жуткую историю о шайке, которая наводила ужас на Москву лет 10 тому назад. Во главе нее стояли двое: Горбун и Карлик. Горбун был Иваном 33, а вот Карлик мочил, кого Горбун указывал. Неужто это все, правда? Содрогаясь от ужаса, Васик спрыгнул с подножки трамвая и дал деру во все лопатки. «Миленький, да как ты у него кошельки-то заметил?» — ворковала толстуха, обнимая Сашу потной красной лапищей. «Ведь деньги-то у меня, казенные, как бы я за них оправдалась-то, а? Вот ведь ты какой глазастый, спасибо тебе большое». Толстуха оказалась одной из кассирш Мастерга, того самого, в котором Белов собирался переодеться. Узнав о том, что мальчик только сегодня приехал в Москву к дальнему родственнику из детского дома, кассирша взяла над ним шефство и пообещала, что уж она-то паренька оденет с иголочки. Теперь она вела Сашу в Мастерг, попутно рассказывая, как она живет, одинокая, никому в целом свете не нужная, а ведь у нее отдельная огромная комната, непроходная, и с достатком все нормально, потому что она не просто кассирша, а старшая кассирша, и вообще. Белов слушал воркотню Веры Степановны, так звали пышнотелую кассиршу, и думал про себя, что если прием на ЗИСе окажется прохладным, можно попробовать зацепиться за эту вот деятельницу советской торговли, тем более она явно намекает, что не прочь была бы усыновить такого вот замечательного пионера. Впрочем, в любом случае стоит сохранить контакт с такой доброй и отзывчивой теткой. В здание Мастерга, будущего ЦУМа, они вошли со служебного входа. Седоусый вахтер в очках не обратил на них никакого внимания, лишь слегка кивнул, и Вера Степановна повела Сашку в святая святых, подвальный склад. Там быстро пошепталась с толстяком-товароведом и, повернувшись к Александру, спросила: «Сашенька, а у тебя денег-то сколько? А то я добавлю, если вдруг не хватит». «Тетя Вера, да вы не волнуйтесь», — Белов специально назвал ее тетей и удовлетворенно заметил, как расцвела товарищ старший кассир. «Дядя денег выслал, вот». И с этими словами он показал тонкую пачку пятерок. «Ишь ты», — влез в беседу товаровед. Вот уж не знал, Степановна, что у тебя родичи, да еще и такие обеспеченные. Это брата покойника жены свояк, мгновенно выпалила Вера Степановна. А Сашенька ему, племяш родной, ты ведь знаешь, Захарыч, что у меня, никогошеньки. Вот Сашенька для меня, человек не чужой, а очень даже близкий. Ну, коли так, толстяк Захарыч исчез в недрах склада и вскоре вернулся, держа в руках объемистый сверток. «Примирь-ка, Вьюнош!» Белов развернул сверток и хмыкнул про себя. Мастарк выделил ему лучшее из того, чем располагал. Защитная рубашка с коротким рукавом на выпуск, такие же бриджи до колен и пилотка. Причем не испанского типа, с кисточкой, а настоящая, военного кроя. Стоящая одежка, только, наверное, дорогая. «Тетя Вера, это же очень дорого!» произнес он, стараясь придать голосу подходящую неуверенность. «Я такое взять не могу». «Ишь, чего выдумал?» — вскинулась Вера Степановна. «Одевайся, не думай, а Захарыч тебе сейчас еще сандалии и ремень принесет». И она подтолкнула Белова к маленькой каморке, в которой он и переоделся. Это было совсем не лишним. Стилет светить вовсе не хотелось. Вечером того же дня Белов сидел в действительно громадной, метров 30, в комнате Веры Степановны и пил чай с пряниками и малиновым вареньем, которое очень любил еще с того, будущего детства. Хозяйка комнаты постелила ему на диванчике и теперь сидела перед ним за столом, умильно глядя на мальчишку. Они вместе решили, что Назис Саша пойдет завтра, а вот сегодня он будет ночевать у своей новообретенной тетки. «Ты смотри, Сашенька, если вдруг ты дядене ко двору придешься, сразу же ко мне, обещаешь?» «Честная пионерская, тетя Вера, под салютом, если что не так, сразу к вам, да что ты меня на вы называешь, вот, правда обижусь, ты мне давай ты говори, понял, понял, тетя Вера, а то и сразу оставайся, скажи, так, мол, и так, встретил сестру матери своей, которую умершей считал». Белов едва не фыркнул, представив себе лицо сотрудника КПУ, который узнает, что у немецкой коммунистки из старинной аристократической прусской семьи сестра работает в Мастарге, но пообещал, что обязательно подумает. А тем временем к командированному третьему секретарю образовалось несколько серьезных вопросов, и он под надзором двух милиционеров прошел в отделение. Строго говоря, с документами у него был полный порядок, но опытный сотрудник, воевавший в Чонной, срисовавший метки на командировочном удостоверении пионера оказать содействие и пропустить без досмотра, счел, что кашу маслом не испортишь, и решил помурыжить деятеля, а там глядишь, и вскроется что. Мутноватый был товарищ, по мнению уполномоченного Васина. А вот пионер, тот наоборот. Васин очень хорошо помнил таких вот мальцов, воевавших у Буденного в разведке и командовавших эскадронами и батареями. Нрав у мальчишек был резкий, беспощадный, и в плен они не сдавались, предпочитая смерть на поле боя, без честью плена. А встречавшие, увидев эту сцену, страшно засуетились. Не вступая с милиционерами в контакт, сразу же позвонили куда-то и исчезли, оставив товарища на растерзание вокзальной милиции. Они очень хорошо понимали, что под видом вокзальных милиционеров могли быть специалисты с Лубянки, и малейшее движение вокруг задержанного будет ими отслежено. Тревожный звонок с Октябрьского вокзала, проскочив двух посредников, наконец достиг ушей человека, которого в СССР уже никогда не будут называть кукурузником, и отразившись, словно в зеркале, вернулся к исполнителям. Через час за командированным прибыл конвой из центрального аппарата, и трое мужчин с холодными взглядами увезли третьего секретаря в вечность, расположенную в этот раз в Москва-реке. На другой день Александр поднялся рано, вместе с Верой Степановной. У нее сегодня была первая смена, и она поторопилась накормить Сашеньку до своего ухода. Завтрак был простой, но сытный и вкусный. Вареная картошка с постным маслом, пара кусков остро пахнувшей чесноком колбасы, мягкий хлеб и чай, в который добросердечная Вера Степановна бухнула 3 полных ложки сахару, да еще и с горкой. Напиток превратился в горячий сироп, но так как качество заварки оставляло желать лучшего, то Белов не возражал. Хозяйка, сложив руки под подбородком, с умилением следила за тем, как с аппетитом ест ее мальчик. «Вот, Сашенька, сейчас покушаешь, и пойдем. А может, мне лучше с тобою пойти?» Новая идея захватила Веру Степановну, и она тут же принялась ее развивать. «Правда, а? Придем, я хоть на дядю твоего посмотрю. Ты ведь учти, Сашенька, это для тебя он, родной человек, а я-то, может, что важное увижу. Мало ли, опять же на жилищные условия его взглянуть, а то положит тебя где-нибудь в чулане. А тебе солнце нужно, воздух». Белов с большим трудом уговорил Веру Степановну не отпрашиваться с работы, пообещал, что сразу же, как только устроится, пригласит ее в гости. Чемодан по здравом размышлении решил не брать с собой, а оставить здесь. Они вместе вышли из дома, женщина посадила мальчика в трамвай и долго махала ему вслед, украдкой смахивая слезы. Добраться до главной проходной завода имени Сталина было не так-то легко. Это потом, когда появится станция метро «Автозаводская», все станет просто. Вышел из метро и шагай вперед, не ошибешься. А в это время, сперва, до Варварки, а потом, на 16-м номере пилить чуть не через пол Москвы, аж до рабочего поселка Ма, а оттуда, пешочком, до проходной. Не быстрое дело, не близкий путь. Белов вздохнул, поправил пилотку и подошел к дверям проходной, через которые втекал на завод человеческий поток. Пришлось подождать, пока пройдут идущие на смену. Но все на свете имеют конец, и вот Александр распахнул дверь и вошел в здание. На проходной стоял вахтер в синей гимнастерке и фуражке с нагановской кобурой на потертом ремне. Саша, улыбнувшись охраннику, вежливо спросил: «Скажите, пожалуйста, мне нужно видеть товарища Горенко. Как мне к нему пройти?» Вахтер внимательно оглядел мальчишку с красным галстуком, потом указал на окошко напротив. «Вон туда ступай, пропуск надо выписать». К удивлению Белова, пропуск ему выдали без лишних вопросов, лишь напомнив, что на обратном пути он должен сдать его с пометкой самого Горенко. Получив кусочек бумаги со слегка смазанной синей печатью, Саша снова подошел к вахтеру. «А теперь куда, дяденька?» Вахтер легонько подтолкнул его к дверям. «Вон там, видишь, маленький такой домик, с желтой дверью. Вот туда и шуруй, а там спросишь». Александр зашагал в указанном направлении и почти сразу же столкнулся с плотным человеком в защитной форме, с нашивками АКПУ на рукаве. Крепыш чуть не сбил Белова с ног и тут же рявкнул: «А ты тут что делаешь? Кто пропустил?» «Я к товарищу Горенко», — с достоинством ответил Саша. «Вот пропуск». Он хорошо знал тип вот таких вот крепких живчиков, которые сначала стреляют, а потом разбираются. Лучше всего на них действовала спокойная уверенность и выставленное на показ чувство собственного достоинства. Вот и теперь человек в защитной форме круто остановился и с интересом посмотрел на Белова. «Постой, постой, это не о тебе ли я звонил? А ну-ка». Александр посмотрел на него с таким же интересом, а затем спросил: «А ваши документы посмотреть можно?» «Ишь ты», — восхитился Крепыш. «Хорош, правда, хорош. Ну, смотри, изучай. Да, и мне свои покажи». Они одновременно обменялись бумагами. Саша осмотрел удостоверение в зеленой коленкоровой обложке. «Андрей Тарасович Горенко, особоуполномоченный ГУКП, 3 и краткое отдел». «Вроде все верно. Так, Александр, сейчас топай в отдел. Там спросишь Казинкина, он тебя в мой кабинет проводит. И сиди пока там, жди меня. Часа через 4 поговорим». «Через 4? Ну, извини, дела. Сегодня митинг на заводе, товарищи из ЦК будут». Белов кивнул и пошел было к зданию первого отдела, но тут же обернулся и припустил вслед за Горенко. Ему показалось весьма интересным побольше узнать о структуре охраны первых лиц государства в эти довольно-таки примитивные времена. «Товарищ Горенко, а можно мне посмотреть, сходить на митинг?» Особоуполномоченный ГУК повернулся, задумчиво посмотрел на Александра, каким-то неуверенным движением почесал лоб, а после широко улыбнулся. «Да, дело такое, когда еще людей из самого Центрального комитета увидишь. Ладно, товарищ Белов, будь по-твоему». «Пошли», — и зашагал вперед твердой походкой. Они прошли сквозь несколько зданий и оказались в огромном сборочном цеху. Там кипела работа, но не та, что обычно. С десяток рабочих, яростно размахивая молотками, сколачивали высокую трибуну из свежеструганных досок. Еще десятка-два точно обезьяны ползали по стальным фермам вверху и растягивали транспаранты. Остальные оборачивали колонны и накрывали линию конвейера широкими полотнищами кумача. Чуть в стороне группа комсомолок в алых косынках разучивали приветствия, выкрикивая их нестройным хором. Но вся эта суета Белова не заинтересовала. Он во все глаза рассматривал нескольких молодых людей, гуртовавшихся по углам громадного цеха. Парни носили красноармейскую форму с ярко-красными петлицами, но почему-то без кубиков, треугольничков или иных знаков различия. И еще в глаза бросалось отсутствие оружейных кобур на ремнях, которыми туго подпоясались ГПУшники. «И где ж это они стволы попрятали?» — подумал Саша, внимательно разглядывая местную спецуру. И даже присвистнул, заметив слегка встопорщенную гимнастерку одного из парней. «Мать моя, эти олухи наганы под гимнастерки сунули, а доставать как собираются?» Не снеся такого надругательства над здравым смыслом, он осторожно тронул Горенко за рукав. «Андрей Тарасович, а почему охрана без оружия?» Тот усмехнулся. «Они, с оружием, только носят его скрытно. Ну, чтобы другим видно не было, понял? Ага, под гимнастерками, да, а если понадобится быстро ствол достать, как они, ремни станут рвать или через ворот за пазуху полезут?» Горенко скривился, точно раскусил лимон. Честно говоря, ему и самому не нравилась эта идея спрятать оружие под гимнастерки, но приказ о скрытом ношении пришел с самого верха, а народная мудрость гласит: «С сильным не борись, с богатым не судись, с начальством не спорь». Хотя паренек был совершенно прав. Случись что, достать оружие будет очень сложно. «Ну, а ты что предлагаешь?» — спросил он несколько сварливо. «Ремни с ребят снять? Можно и так», — согласился Саша без улыбки. «Только тогда они еще сильнее в глаза бросаться будут, и любой сразу поймет, откуда стволы станут извлекать». Он помолчал и продолжил: «У них на вооружении только наганы, или пистолеты тоже есть? Татошки, там, браунинги?» «Ну, есть», — несколько удивленно ответил Горенко. «А что это принципиально?» Белов чуть улыбнулся самыми кончиками губ. «Да, если у них есть пистолеты, то можно просто прорезать карман галифе и прибинтовать пистолет к ноге напротив прореза. И незаметно, и достать легко». Он скромно умолчал о том, что именно такую операцию он и проделал со своими бриджами и трофейным браунингом, который решил не убирать в чемодан. Горенко прикинул в уме и так, и эдак, выходило, что сопливый мальчишка совершенно прав. Или оправ. К такому хлопчику стоит присмотреться куда как внимательно. «А с наганами что делать?» — спросил он. «Ну, я бы наганы вообще не использовал для таких дел, но если уж без них нельзя, сунуть за голенище». Горенко хмыкнул. «У мальца на все готов ответ, и к тому же, правильный». Он подозвал одного из сотрудников и быстро объяснил ему принципы скрытого ношения оружия. Тот кивнул и бегом помчался исполнять приказ. Белов удовлетворенно отметил, что дисциплина здесь была на высоте. Когда через полтора часа в сборочной начали подходить первые группы рабочих, Горенко отвел Александра в сторонку и, приобняв за плечи, произнес извиняющимся тоном: «Ты, вот что, товарищ Сашка, давай-ка, брат, пока вот тут, в сторонке постой, незачем тебе поперед лезть». Он ожидал, что мальчик начнет возмущаться, клянчить разрешение посмотреть на высоких гостей поближе, но, к его изумлению, тот кивнул и спокойно произнес: «Я буду за границами внутренней зоны безопасности и не стану подходить к ним особенно близко, товарищ Горенко, можете не сомневаться». Андрей Тарасович опешил от такого ответа и собирался уже спросить, откуда мальчишка знает такие слова, но тут раздались приветственные возгласы, и ему стало не до странных загадок. Высокое начальство прибыло, и он заторопился навстречу. К изумлению Горенко, первым ехал знакомый всем старшим сотрудникам ГУКП автомобиль Власика, личного телохранителя товарища Сталина. Андрей Тарасович внезапно облился холодным потом. Сегодня визит Сталина на ЗИС совсем не планировался. Его никто не предупреждал, даже не Андрей. «Андрей!» — к нему подскочил старый товарищ, знакомый еще по ВЧК, Вася Козинкин. «Вот, телефонограмма. Только что передали из управления. У нас сегодня будут Сталин, Каганович и Хрущев. Поминая матерей тех, кто так своевременно извещает о приезде первого лица государства», Горенко кинулся к кавалькаде автомобилей, которые притормаживали напротив главного входа в сборочный цех, но близко его не подпустили. Несколько здоровяков в форме сделали предупреждающий жест, и Андрей понял, что пройти не удастся. Он только и смог быстро кинуть одному из смутно знакомых охранников: «Товарищи, мне бы с Николаем Сидоровичем пошептаться», — и тут же отошел в сторону. Вскоре рядом с ним оказался начальник сталинской охраны. «Ну, Николай Сидорыч, но нельзя же так, предупредили бы заранее». Лицо Власика исказило болезненная гримаса. «Да хозяин вроде бы и не собирался, да тут примчался этот хохол, поедем, мол, такое событие, новый грузовик с конвейера сходит, поедем да поедем». Он огорченно махнул рукой. Хозяин и загорелся. «Знаешь ведь, что он с народом поговорить любит. Загребли Лазаря, благо он рядом оказался», — Власик хмыкнул, — «и помчались. Тебя, Андрюха, в последний момент предупредили». Он сплюнул в сердцах, растер плевок сапогом, огорченно развел руками и зашагал к цеху. Горенко вздохнул и пошел следом. В цеху уже волновалось народное море. Рабочие в брезентовых спецовках или промасленных комбинезонах, старых рубахах на выпуск и запятнанных брюках стояли по всему цеху, где гуще, где посвободнее. А возле трибуны, которую все же сумели закончить, давка была такая, словно тут собирались раздавать бесплатное сливочное масло. Андрей Тарасович оглядел все еще раз, нашел глазами своих сотрудников, показал их Власику и, снова вздохнув, встал в сторонке от трибуны. Александр изумленно смотрел на происходящее в цеху. Он уже вычислил 5 совершенно неконтролируемых мест, где могли бы прятаться стрелки, и нашел на сколько позиций, на которые встал бы сам, если бы готовил ликвидацию. Однако вся его реакция пока вылилась в короткое «Уре, роды безмозглые». Мужчина, стоявший рядом, услышал Сашину характеристику, но, видимо, принял эту характеристику насчет производства и отодвинулся с обиженным видом. И тут Белов обалдело замер. В цех входил Сталин, сам, практически без охраны. Действительно, нельзя же считать охраной крепыша примерно 40 лет, с настороженным цепким взглядом, который шел рядом с первым человеком государства. Хотя нет, еще 3 пары появились. Ну, ладно, эти хоть довольно толково встали. Вот только парами они работать грамотно не умеют. Так, 2 пары встали в радиусе 0. Один другому директрису блокирует, мастера. А третья пара всунулась в самую толпу. Так, смотрим дальше. Кто это у нас на трибуну вылез? Ага, парторг завода. Ну, послушаем, полюбопытствуем. Интересно все-таки, как это Сталина при таких раскладах до сих пор никто не пристукнул. Вон, Кирова как завалили. До сих пор в спецшколах это покушение приводит в пример бестолковой организации охраны. Могли ведь и Сталина. А это еще что? Саша, замерев, смотрел, как к краю трибуны подошел Сталин. Он постоял, подождал, когда успокоятся собравшиеся рабочие, и начал говорить спокойным, чуть глуховатым голосом. «Я, товарищи, не имел намерения сегодня выступать, но вот мой друг, Иосиф Виссарионович, обернулся». Показал рукой на плотного человека в полувоенной одежде, Никита Сергеевич Хрущев, можно сказать, силком притащил меня сюда. И, если говорить по совести, правильно сделал. Ведь у вас сегодня большой праздник. Сегодня с конвейера вашего завода сходит первый грузовоз новой марки. А такие грузовозы очень нужны нашему хозяйству. Очень нужны, давно нужны. И вся страна их давно ждала, пока вы, товарищи, рабочие, инженеры, техники, чертежники, вы все сделаете эту машину, и вы ее сделали. Краем глаза Александр заметил что-то неправильное впереди от себя. Его внимание привлек молодой парень в спецовке. Обычный парень, но уже через секунду Саша понял, что показалось ему неправильным. Спецовка была чистой, слишком чистой, ну уж слишком, просто-таки подозрительно чистой. В этот момент Сталин подошел к самому краю трибуны, и тут парень зачем-то сунул руку в карман. Его правое плечо пошло вверх, рука явно что-то доставала. Короткий взблеск вороненого металла, и тут же Саша метнулся вперед. Удар ребром ладони по руке, и на пол упал револьвер. Парень еще не успел ничего понять, когда Белов перехватил его руку за мизинец, завернул рывком назад так, что мизинец оказался в болевом захвате и тут же подбил ногой под колено. Парень упал, сам заворачивая себя руку назад. Одновременно Сашка заорал во всю мощь своих детских легких. «Оружие! Оружие!» Парень было рванулся, но захват был мертвым. Свободной рукой Александр ткнул пальцами в шею, и клиент, захрипев, обмяк. Саша снова крикнул «Оружие!» И тут сильные руки попытались его оторвать от захваченного. «Сперва перехвати, мать твою!» — рыкнул Белов. «Фиксируй его!» «Поумничай! Поумничай!» — пробурчали за спиной, но действительно приняли захваченного. Саша отпустил руки и встал. Пол в цеху был выложен металлическими шестиугольниками, об один из которых он ободрал себе колено. И здорово ободрал. Вся нога была в крови. Тут его грубо схватили за плечо. «Ты куда БЛ лезешь, сопляк?» Это оказался разъяренный Горенко. Он тряхнул паренька, и тут вдруг услышал спокойное и злое. «За вами подчищать, раз сами делать ни хера не умеете». Андрей Тарасович задохнулся от возмущения. Но тут рядом с ними возник Власик. Он хмуро посмотрел на обоих, потом смахнул руку Горенко с плеча Белова и потянул мальчика к себе. «Пойдем-ка», и добавил, обращаясь к Горенко. «Однако и сотруднички у тебя, Андрюша, где только находишь». 4. Саша шагал рядом с крепышом и пытался решить, это какой-то известный человек или просто очередной охранник. Лицо его было ему незнакомо или он просто забыл, Вроде на память он не жаловался. Хотя, нет, пожалуй, это не простой охранник. Простые охранники так с особоуполномоченным разговаривать не станут. Приехал вместе с товарищами из ЦК какого лешего. Приехал вместе со Сталиным, значит, товарищ Власик, как можно более невинно спросил Александр своего сопровождающего, а куда вы меня ведете? Тот вздрогнул, сбился с шага и остановился, пристально глядя в лицо мальчишки. Ты меня откуда знаешь, малый? Угадал, удовлетворенно подумал про себя Белов. Будем давить дальше. Ну, если приехал товарищ Сталин, значит, вместе с ним должен прибыть и начальник его охраны. Я прав? Власик мотнул головой. Ну да, и каждый пацан в Москве знает начальника охраны товарища Сталина. Последние слова он произнес с каким-то восхищенным придыханием, в лицо и по фамилии. Так, Саша посмотрел Власику прямо в глаза. Нет, конечно, но и я, не каждый. И уверенно зашагал вперед, оставив изумленного и слегка растерявшегося Власика. Тот несколько секунд приходил в себя от услышанного, а потом бросился догонять странного мальчишку. Через несколько минут они оба стояли перед Сталиным. Иосиф Виссарионович молча и внимательно смотрел на стоявшего перед ним мальчика. Потом негромко спросил, указав на разбитую коленку. «Больно?» Тот кивнул. «Очень больно, нормально». Сталин снова надолго замолчал, затем очень медленно, растягивая слова, спросил. «Этот, он хотел стрелять?» «Да». Сталин оживился и следующий вопрос задал очень быстро. «Как определил?» «Плечо вверх, значит, достает из кармана». Саша пожал плечами. Не портсигар же он доставал, а потом уже увидел оружие. «И ты? Почему? Почему вы это сделали?» Сталин запнулся на секунду, подбирая определение 14-летнему подростку, стоявшему перед ним, но не подобрал и просто повторил. «Почему?» Под этим пронзающим взором Александр не успел среагировать и одернуть себя, как уже выпаливал строчки служебной инструкции. В радиусе зоны 01 лица, любое движение оружия является попыткой нападения. Подумал и добавил, ликвидировать без приказа. С минуту Иосиф Виссарионович молчал, осмысливая услышанное. От этих слов веяло каким-то жутким, леденящим холодом, который его старый приятель и однокашник по семинарии Гурджиев без улыбки звал холодом ада. Словно наяву он увидел нескладную фигуру, горящие близорукие глаза, а в ушах зазвучал убедительный, уверенный голос. В мире иногда возникает нечто, совсем чужое, точно выломанное из другого мира и брошенное в наш мир. Иногда это бывают и люди, перерожденные. Тибетцы, которые достигли удивительных высот в медицине, верят, что один человек может вселиться в тело другого. Занять, так сказать, чужое место. Гурджиев облизал пересохшие губы. Я видел одного такого или одну. Девушка 15 лет утверждала, что она, 40-летний купец. Тогда он посмеялся над словами своего друга и сказал, что в скорбном доме могут встретиться и более занятные экземпляры. Но старый друг настаивал. Понимаешь, сказать можно, что угодно, но она ходила, говорила, садилась и вставала, как мужчина. И это было странно и страшно. На мгновение Сталину тоже стало страшно при виде мальчика с глазами умудренного жизнью бойца, но он быстро справился с собой. Колебания были отброшены и, указав Власику на мальчика, Сталин коротко приказал, мы с ним едем вместе, на дачу, и повернулся к Саше. Родители знают, где ты. Белов мотнул головой, сирота, я потом позвоню, можно, и спохватившись, добавил, товарищ Сталин, кому, не скажу, упрямо сказал Александр, на этот раз выдержав тяжелый пристальный взгляд вождя, ее потом затаскают, а она ничего не знает. Сталин усмехнулся, своих не сдаешь, правильно. Потом чуть приобнял мальчика здоровой рукой и спросил неожиданно ласково. Пошли, два человека сидели за столом в малой столовой ближней дачи. Один из них был главой первого в мире социалистического государства, другой. Другой выглядел мальчишкой, разве что взгляд у него был не совсем детский, а вернее, совсем не детский. «Чаю хочешь, товарищ Белов?» – спросил Сталин и, не дожидаясь ответа, приказал куда-то в пространство. «Чаю нам». «Спасибо», — сказал Саша, принимая стакан, принесенный горничной. Отхлебнул. «Вкусно, спасибо». Иосиф Виссарионович молчал, мешая чай ложечкой. Ситуация складывалась, глупее не придумаешь. Сталин не понимал, о чем можно разговаривать с таким странным мальчишкой, который совсем не напоминал ребенка, а Белов, который в жизни никогда не встречался с первыми лицами государства, не представлял, о чем можно вести беседу с самим Сталиным. «Ты кто?» — внезапно спросил вождь, вперев в Белова тяжелый, давящий взгляд. «Говори, и правду говори, мне врать нельзя, все равно не поверите», ответил Саша и отвел глаза. «Я бы не поверил. Говори, я попробую поверить. Александр, только не Белов, а Ладыгин. 68 лет, полковник в отставке, подразделение специального назначения внешней разведки. Погиб в 2034 году, и вот, он развел руками и повторил, вот». Сталин молчал, очень долго молчал, потом тряхнул головой. «Значит, ты в 66-м родился?» «Да». Снова долгое молчание. «Когда я умер?» На этот раз Белов не отвел взгляд. «В 1953-м». Сталин покачал головой, затем принялся обстоятельно набивать трубку, ломая в нее папиросы. Взял со стола спички, закурил, выпустил клуб дыма, потом вдруг спохватился. «Сам курить не хочешь?» Белов усмехнулся и покачал головой. «Вообще-то я курящий был, но новый организм портить не хочу». «Правильно». Снова повисло долгое молчание. Белов не знал, что сказать Сталину, Сталин не знал, что спросить у Белова. «Война будет?» «Да, с немцами», предваряя очевидное продолжение, сказал Саша. «Начнется 22 июня 41 года. А когда победим?» Быстро спросил Сталин, и Александр восхитился его уверенностью. «В 45-м, в мае, 8-го числа они подпишут капитуляцию, через 24 часа мы ее признаем». «Долго?» – покачал головой Сталин. «Еще бы! Потеряем Киев, Севастополь, Одессу, Минск, Смоленск». Белов запнулся, пытаясь вспомнить основные города, которые потом освобождали с таким трудом. «Еще Харьков, Ростов, всю Прибалтику». В 41-м немцев с большим трудом остановили у Москвы, а они в 42-м снова как поперли. Под Сталинградом только остановили. Ленинград в блокаде с 41-го, прорвут только в 43-м. 20 миллионов человек. Как же это вышло? После паузы спросил Сталин. Что было не так? Саша задумался. Потом решительно ответил. Да, в общем-то, все. Связь, транспорт. Танками пользоваться не умели. Предателей было много. С двигателями авиационными, засада. Для них хороший бензин нужен, высокооктановый, а у нас, в общем, получилось, как получилось. Немцы до нападения на нас, 2 года воевали, а у нас только пограничные конфликты. Ну и вообще, про предателей, поподробнее, попросил Сталин. Так ведь, товарищ Сталин, я же, не историк, генерал Власов, но про него у нас все знали. Был кто-то еще, только уж извините, не помню. Они снова молча смотрели друг на друга. Потом Сашка решился. «Товарищ Сталин, Иосиф Виссарионович, давайте я Гитлера сактирую. Мне это будет несложно. Во-первых, я знаю немецкий язык в совершенстве. Во-вторых, на меня никто не подумает. Мальчишка, что с него возьмешь?» Сталин чуть-чуть улыбнулся и отрицательно покачал головой. Снова повисла пауза. «Что я еще могу ему предложить?» «Что? Калаш? А толку? Пока на другие патроны перейдут, может еще хуже получиться». И тут вдруг в его голове, будто искра, проскочила идея. «Товарищ Сталин, можно попросить несколько листов бумаги и карандаш? Рисовать будете?» Усмехнулся Иосиф Виссарионович и, открыв ящик стола, достал небольшую пачку бумаги. Поднялся, обошел стол и положил ее перед Сашкой. Потом подхватил со стола металлический стаканчик с карандашами и поставил его рядом с бумагой. «Прошу, как же там?» Естественно, Александр прекрасно помнил, как именно устроена установка для рефарминга прямогонного бензина, потому что это как минимум было его специальностью, а в институте имени Губкина учили на совесть. Тонкие линии ложились на бумагу условно сами собой, и четким чертежным шрифтом он делал поясняющие надписи. Потом, собственно, формулы, которые, возможно, советским химикам были и не нужны, но для солидности не помешает. Затем параметры процесса, которые были, безусловно, неизвестны советским спецам, да и не советским, тоже. Затем последовало скрупулезное описание установки каталитического крекинга. Саша поколебался, описывать ли установку пиролиза-34 и решил оставить ее на потом. Полиэтилен и полипропилен пока могут подождать. Что это? Поинтересовался Сталин, когда на стол перед ним легла стопка листов с текстом и чертежами. Вот это, установка для рефарминга прямогонного бензина. Позволяет получить высокооктановый бензин без тетраэтилсвинца. Можно и сотку. 35. Он остановился и посмотрел на Сталина, определяя его реакцию. Да и просто. Понимает его вождь или нет? Вроде понимает. Из того же количества бензина мы получим куда больше топлива, причем двигатели не будут освинцовываться. Меньше нагара, больше срок службы. Нефти нужно почти вдвое меньше. Правда, требуется некоторое количество, около 300 килограммов, платины, но она пока ведь в промышленности не используется. Да и тут она почти не теряется, просто потом потребуется регенерация. Он перевел дух и показал на следующие листы. А вот это установка каталитического крекинга темных нефтепродуктов. Можно получать бензин и дизельное топливо из мазута. Выход светлых из нефти повышается для бакинских нефти в 1,5, а из татарских и башкирских – в 2 с лишним раза. Тут тоже потребуется платина, примерно с 0,5 тонны, но и безвозвратные потери составят не больше 5-6 килограммов за 3 года. Можно показать это товарищу Губкину, он, насколько я знаю, лучший специалист в этой области, добавил Александр после паузы. Сталин молча смотрел на разложенные пред ним веером листки сероватой пищи и бумаги и тискал в руке свою старую трубку. Просто бензин. Просто вдвое больше, чем раньше. Да дашини. Да если это заработает, они золотом выстелят эту трубу. В 2 слоя, произнес Сталин вслух и поднял трубку телефона. Товарищ Поскребышев, товарища Губкина ко мне, срочно. Он сейчас в командировке. Товарищ Сталин, услышал Саша, найти, выслать самолет и доставить сюда. Карандаш скользил по бумаге, и только чистые листы сменяли исписанные. На бумагу ложились вещи, которые Александр хорошо знал или знал неплохо, чтобы объяснить, как оно работает. И первым делом, конечно, оружие. Стрелковые, мины, взрывчатка и смеси. Потом твердой рукой изобразил несколько танков. 34-ку, в самом позднем варианте, с пушкой в 85 мм и С-3 с литой башней. Надписал, как помнил, характеристики, лишний раз помянув добрым словом преподавателя по тактике военной академии, и, сделав пометку в лежащем рядом листке «Уставы», потом подчеркнул это слово и поставил восклицательный знак. После изобразил несколько типов глушителей звука выстрела и много другого, что в его время было обыденным и привычным. Тут же набрасывал список приоритетных направлений в разработках и указывал тупиковые пути. Через час в комнату заглянул Власик и поднял один из листов к глазам. «Это что?» «А?» Александр привстал и заглянул в документ. «Схема работы автомата заряжания для танка. Не знаю, сможем ли сделать, но штука довольно перспективная. Можно будет ставить тяжелую пушку и не ворочить снаряды вручную, и стрелять куда быстрее. И много тут такого?» Власик кивнул на стопку исписанных листов. «И такого, и получше», Александр кивнул. «Напишу, что», он чуть было не сказал «вспомню», но вовремя перехватил слово «знаю». Он помедлил, не зная, можно ли озаботить начальника сталинской охраны бытовыми проблемами, но в животе уже урчало невыносимо. «Николай Сидорович, а можно чего-нибудь поесть? Черт, прости, забыл», Власик покачал головой. «Сейчас все организуем». Он вышел из кабинета, прикрыл дверь и оперся на нее спиной, закрыв глаза. «Не приведи Господи, потеряется хоть один листок, хозяин в пыль сотрет и прав будет тысячу раз». Он глубоко вздохнул, встряхнулся и посмотрел на встревоженных его поведением охранников. «Значит, так, товарищи, через этот порог не должен перейти никто, кроме меня и сами знаете кого. Сейчас я пришлю еще двух сотрудников, распределитесь так, чтобы не меньше 3 человек здесь у дверей находились постоянно, и никого, понятно, ни членов ЦК, ни уборщицы, ни единой живой души, кроме меня и товарища Сталина. Вас это тоже касается, ясно?»